Глава 18. Пока мы ждали Каюмова, я взирал на нервничающего принца. Времени оставалось все меньше, а раздражение в нем копилось и копилось, грозя обернуться огненным взрывом. Однако же у меня зародилась весьма любопытная мысль. Если и Войт, и Горг внутри меня имели зачатки самосознания, они явно имели гораздо больший запас знаний в некоторых сферах, чем я. Войт отозвался насмешливым хмыканьем, но я пока решил оставить его без внимания. Две эти сущности периодически помогали мне по просьбе в критические моменты, либо защищали самовольно, но неплохо было бы точно знать границы их сил. Хотя границы – вещи относительные, они всегда сдвигаются. А посему уточнить некоторые возможности как минимум Войда нужно было. «Войт, скажи». А как для тебя съедобность той или иной энергии? Кто для тебя вкусный, а кто несъедобный? Предполагаю, что дело в градации по виду магии и рангу владельца? Примерно. Согласилась моя пустотная сущность. Тогда подскажи. Гипотетически, если я тебе скажу некую возможность в той или иной магии, ты сможешь определить своим сенсором, осилит ли маг указанный мной конструкт? Секунд 5 Войт молчал, прежде чем ответил. «Мне даже самому интересно проверить, смогу или нет». «Хорошо. А какой именно конструкт ты предполагаешь для проверки возможностей? И что за магия?» «Магия крови. Проверить нужно патриарха рода Каюмовых. Нам нужно понять, сможет ли Каюмов напрямую влиять на кровь в моем теле, к примеру, заставить ее покинуть тело, загустеть либо кристаллизоваться». Войт расхохотался. «Да кто же ему позволит-то причинить нам вред?» «Отлично. То есть ты – единственное, что защищает нас от подобных возможностей Каюмова?» «Ну...» – замялся Войт. «Скорее всего, нет. Это все бахвальство и хвастовство, чтобы ты меня больше любил и ценил». А по сути, для того, чтобы выполнить то, о чем ты говоришь, нужно иметь даже не уровень архимага по местным меркам. Это нужно иметь божественное благословение, как минимум. А это значит, что Каюмов должен был бы стать жрецом. Очень интересно. То есть в местной магической иерархии существует еще один ранг владения магией, а я о нем ни сном, ни духом. А что предлагает жречество? О жрецах я вовсе еще ничего не знал. Тем более, что вся религиозная система мира, принявшего мою душу, для меня была не очень понятна. Все постоянно поминали богов. Кто-то служил им, как та же Юма. Но какова вообще сила взаимодействия между жрецами и богами, мне было пока абсолютно непонятно. Были ли это богослужения, существовали ли храмы? Пока в столице я видел лишь храм Ордена Святой Длани. Что же касается остальных, непонятно, поклонялись ли определенным зверям-тотемам, либо это были человеческие сущности. В общем, абсолютно не задумываясь на эту тему, я понял, что упустил огромный пласт информации. Однако же лекцию по основам местных религий провести Войду не дали. Появился патриарх рода Каюмовых. И почему-то я сразу понял, даже без помощи Войда, что до архимага и уж тем более до жреца Каюмову далеко. Высокий, стройный, темноволосый и красноглазый. На вид ему можно было дать лет 25-30. Но именно это меня уже как раз и не удивляло. Я знал, что сильный маг, тем более владеющий магией крови, в состоянии зафиксировать свой возраст на определенной отметке и не давать годам возможности отпечататься на своей внешности. Однако же, как и говорил Войт, даже по насыщенности ауры Каюмову до архимага было далековато. И чем же он нам поможет? Однако же следовало держать лицо. Я сам позвал Каюмовых на помощь, не стоило проявлять пренебрежение. Тимур Маратович, рад, что вы смогли так быстро откликнуться на мою просьбу. Поприветствовал я патриарха Каюмовых, а между тем он настороженно переводил взгляд с меня на наследника престола и обратно, еще не совсем понимая, во что вляпался. «Ваше императорское высочество, княжич», – поклонился он. «Чем могу быть полезен?» «Объяснение я возьму на себя», – вмешался принц. «Тимур Маратович, дело в том, что княжич утверждает, будто на мне есть некое проклятие, основанное на крови. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на меня и подтвердили, либо опровергли данное предположение». Каюмов окинул меня просто-таки убийственным взглядом, который я примерно перевел как: «А немного ли ты на себя берешь, мальчишка, делая подобные утверждения?» Однако же он собрался с мыслями и, слегка прищурившись, принялся изучать принца. На осмотр ему понадобилось не больше минуты, после чего он развел руками и сообщил: «Ваше императорское высочество, признаться честно, проклятие не мой конек. Я больше специализируюсь на определении воздействий ядов и выявлении степени родства. А вот одна из представительниц нашего рода, присутствующая сегодня здесь же, как раз имеет подобную специфику. Если вы позволите, я бы привел ее сюда. Однако на это потребуется время. Динара Фаритовна уже столь стара, что передвигается исключительно на магомеханическом кресле. Поэтому, если позволите, я бы предложил встретиться в несколько более просторном месте, чтобы она смогла на вас взглянуть». В роду далеко не всегда патриархом становился самый сильный и самый знающий маг. Невозможно быть сильнейшим во всех ответвлениях магии. Специализацию никто не отменял, как и усердие в выработанном узком направлении. Скорее всего, внутри рода Каюмовых магия тоже делилась по направлениям и ветвям. Как в случае с нами же, когда магия хаоса была у старшей ветви, а химерология у младшей. Даже интересно, а на чем тогда специализируется Тимур Маратович? И кем ему приходилась та самая Динара Фаритовна, если у них вообще не было пересечений по отчеству? И если главы родов, известные мне, имели максимальный возраст до 200 лет, но при этом держались бодрячком и передвигались на своих двух ногах, то сколько же лет тогда было той самой Динаре Фаритовне? Вопросов в голове крутилось превеликое множество, необходимо будет пообщаться с бабушкой на предмет этого рода. Вроде бы союзники. «Мой камер-юнкер Никита Сергеевич Железин проведет вас в мою приемную при кабинете. Встретимся там через 30 минут», – отдал распоряжение принц. Каюмов исчез, кивнув на прощание принцу, а Андрей Алексеевич продолжал сверлить меня взглядом. «Не боишься, что все это затеял?» «Ни капли», – пожал я плечами. «В крайнем случае отправишь меня в отставку или опалу, и у меня появится больше времени заниматься собственным родом», – пошутил я, но все же вернулся к серьезному ладу. «А если серьезно, то считаю, что если не снять проклятие сейчас, то потом будет поздно, и никакая ваша повторная инициация не сможет вас спасти. Скорее всего, эта дрянь не была рассчитана именно на повторную инициацию, чтобы угробить вас бесповоротно. Поэтому уж извините, клятва вассала не дает мне возможности смолчать о подобных вещах». «Знаю», – тяжело вздохнул принц. «Именно поэтому и реагирую на все, что ты мне предлагаешь. Еще ни разу ты просто так не забил тревогу. Поэтому пока возвращаемся в зал. Засеки время, за 5 минут до назначенного найди меня». И если я думал, что полчаса, хотя бы полчаса этого бала пройдут без происшествий, то сильно ошибался. Едва мы с принцем вернулись в главный зал, как со мной связалась Мурка. Она передала мне образ обеспокоенной княгини, которая металась по залу, кого-то выискивая взглядом в толпе. Недолго думая, я ринулся к бабушке. Едва завидев меня, она бросилась навстречу. «Эльза пропала!» Такого поворота событий я не ожидал. С учетом того, как тщательно все здесь было расписано до мелочей, я не думал, что можно потерять кого-то из гостей. Уж тем более не предполагал, что Эльза исчезнет, покинув княгиню. Для княжны это был первый выход в свет в новом статусе, она чувствовала себя неуверенно, чтобы отправляться куда-то одной. К тому же протокол требовал присутствия рядом старшей родственницы или меня. А так как я до этого неотрывно находился при принце, вариантов кроме бабушки не оставалось. «Как давно она исчезла?» «Минут 10-15 назад. Ее пригласил на танец один из камер-юнкеров принца, и она согласилась. Я не видела в этом ничего зазорного». «Солнцев или Железин?» Уточнил я, уже нутром чувствуя ответ. «Высокий, стройный. Кажется, фамильными чертами на Солнцевых похож», — нахмурившись, ответила бабушка. «Комплиментами так и сыпал в адрес Эльзы, та сияла от удовольствия». Я тихо выругался. Судя по всему, эта сволочь решила отыграться на Эльзе после неудачи со мной. Но ничего, с ним я еще поговорю отдельно. Да так поговорю, что мало не покажется. «Сожрем его!» – радостно предложил Войд. «С удовольствием. Во мне стремительно просыпалась дремлющая в глубине души кровожадность. Но, боюсь, принц не простит нам потерю камеры Юнкера, потому не сожрем, но покусаем это точно». Я попытался представить ход мыслей этого негодяя. Куда он мог утащить юную девушку и зачем? Поиздеваться? Скомпрометировать? Похитить? Солнцеву нельзя было надолго отлучаться от принца, потому камер-юнкер не мог далеко уйти. «Войд», — обратился я к внутренней пустоте, — «ты можешь определить, куда исчезла Эльза?» Последовала пауза, после чего Войд ответил. «Теоретически смогу. Я пробовал на вкус ее магию, когда она нас подпитывала». Он умолк на несколько секунд, прежде чем выдал. «Она в трех залах отсюда, почти за пределами дворца». «Три зала? Ее вывели в сад?» Я ринулся сквозь толпу гостей. Их было так много, что хотелось работать локтями для более быстрого продвижения. Но этикет этого не позволял. Да и привлекать к себе внимание не хотелось. Потому я попытался применить сразу два изученных конструкта из собственного арсенала. Отвод глаз, изученный с Юмы, и волну страха из самоучителя «Помоги кошмаров». Если с волной страха вышло с первого раза, гости расступились передо мной ежись словно от сквозняка, то с отводом глаз было сложнее. Я не был уверен, что он сработал на все 100%. Удачей было уже то, что никто из гостей не остановил меня в моем движении по залу и не поинтересовался, куда это я столь целенаправленно пру не хуже слепого носорога. Первый зал удалось пройти быстро, а во втором вышла заминка. Там сейчас присутствовал принц, и гости туда набились не хуже сельдей в бочке, потому пришлось срезать через центр с танцующими парами. Ни разу ни с кем не столкнувшись, я достиг третьего зала, но Войд резко потребовал. «Смени направление! На балконы, быстро!» Я почувствовал, как внутри зашевелилось беспокойство. Перейти на магическое зрение мешало обилие артефактов, но даже так что-то требовало немедленных действий. Первый балкон оказался занят целующейся парой. Щуплый кавалер старательно лобзал престарелую аристократку, обещая бросить играть в карты, если она навеки станет его. Кажется, чьи-то карточные долги превысили все возможные пределы. Вскользь подумалось мне. Второй балкон был пуст. На третьем... Среди кадок с зеленью и карликовыми деревцами слышались возня и тихий писк, будто кто-то отчаянно сопротивлялся. А еще писк перекрывало мужское сопение и ругательство. «Ну же, милочка, не противься. Потерпи немного, и тебе понравится, я обещаю. К тому же я наследник графа Солнцева. Мы не жалеем денег для своих содержанок. Я даже оплачу лечение у лекаря. Он выведет этот уродливый шрам. Хватит ломаться, недотрога. С такой рожей ты все равно на приличную партию не можешь рассчитывать. Радуйся, что я снизошел до тебя. Детские игры кончились. Пора вступить во взрослую жизнь». В темноте я наконец разглядел изумрудные волны магии, которыми Эльза окутывала Солнцева. Удивительно, но они не действовали на обидчика, разбиваясь словно волны о прибрежный валун. Похоже, Солнцева обвешали какими-то артефактами, хотя нельзя было исключать и некий родовой антимагический дар. Я был меньше Солнцева комплекцией, но злость придала силы. Войт азартно ожидал разрешения потрепать урода, а Горка скалился, увидев врага, посмевшего покуситься на нашу стаю. Схватив негодяя за шкирку, я отшвырнул его от Эльзы к балюстраде, сбив им несколько кадок, словно пушечным снарядом. Солнцев вскочил, его глаза налились кровью. «Эх ты, сучонок! Ты-то здесь что делаешь?» «Я присоединюсь к веселью», — чинно поинтересовался Войд, и я почувствовал, как тот облизнулся. «Давай, но выпить только артефакт. Солнцева... погрызть основательно». Вокруг меня из темноты выходили горги, красавцы со скаленными пастями, цокающие когтями по каменным плитам пола. Были они раза в два меньше оригинала, который на балконе и не поместился бы. Зато их было много, они окружили Солнцева, переминаясь с лапы на лапу, а затем подняли морды в небо и завыли. «Еще раз прикоснешься к моей сестре!» – прошипел я. «И меня не остановит, что ты наследник Солнцевых. Тебя даже не найдут!» «И что ты мне сделаешь?» – самодовольно фыркнул Солнцев. «Угаровы слабы, а этот мир уважает только силу. Меня не берет никакая магия, а ты физически слаб. Я сломаю тебя одной левой, а после попользуюсь твоей сестренкой-уродкой прямо у тебя на глазах. Да и использование атакующей магии на балу заблокировано». «Зачем мне атакующая магия, если у меня есть защитная? Ты обидел княжну Угарову, и сейчас сработал ее защитный артефакт. Атуева!» Я щелкнул пальцами, свора горгов бросилась на Солнцева, вырывая клочья одежды, впиваясь в плоть, и вскоре раздался хруст костей.